Глава 4. Год, когда в Алма-Ате прорвало панк. Родители Федяна после развала Союза решили мигрировать в Россию. Федян отказался следовать за ними. Здесь, в Алма-Ате, был его город, его друзья, его жизнь. Ему досталась однокомнатная квартира, в которой я его и нашел. Он сидел в одиночестве перед окном и бренчал что-то на электрогитаре. Пока я рассказывал ему про Англию, он подключил примочку и начал наигрывать рифы наших любимых панковских песен. Получалось весьма эффектное музыкальное сопровождение к моему повествованию. Вдруг он останавливает звучание струн тыльной стороной ладони и говорит: «А ты не хотел бы петь в группе?» «Кто? Я? Да запросто». Для меня это было то же самое, что сорваться куда-нибудь. Продолжение приключений. «Я давно об этом думаю. Ты как раз подходишь. Ритм-секцию подобрать не проблема. По городу хватает басистов и барабанщиков, которым нечего делать». Складывалось такое впечатление, что Федян только меня и ждал. Он сразу припал на телефон и начал обзванивать разных музыкантов. Уже через 2 часа нас пригласили разогревать местную группу «Молот ведьм», которая собиралась послезавтра снять на вечер «Таганку», а после этого в течение еще получаса мы нашли басиста и барабанщика специально под это выступление. Времени было немного. Мы собрались на следующий вечер у Федяна и отрепетировали 5 вещей. Басист играл на простой акустической гитаре, а барабанщик принес палочки и стучал по стульям. В первый раз на настоящих живых инструментах мы смогли все прогнать уже непосредственно в зале. Правда, хедлайнеры так и не дали нам толком все отрепетировать и вскоре потребовали свои инструменты под генеральную репетицию. Мы вышли на улицу, присели на корточки за углом ДК с акустической гитарой и еще раз прогнали наши 5 вещей. Басист изображал свою партию голосом, а барабанщик отбивал ритм ладошками. Вскоре нас позвали на сцену. Я вышел к микрофону. «Салам, пацанам! Привет всей честной компании!» Но тут вмешался Федян. «А кто не любит панк, уёбывайте отсюда на ближайшие полчаса!» Не успел никто толком опомниться, как барабанщик, поймав пикантность момента, начал выбивать ритм «Dead Kennedys» «California Uberalis». Это здорово подействовало на присутствующих. Когда подключился басист, а за ним и Федян на гитаре, видно было, что мы с первых же минут конкретно разогрели толпу. Атмосфера стала наэлектризованной. Панкующие подростки из микрорайонов, очевидно, пришли специально на нас, выбежали к сцене и начали танцевать пога. После «Калифорнии» мы, ускоряясь, залобали «Rats» «Babylon Burning», а после нее, ускоряя темп еще сильнее, «Bad Brains» «You Can't Hurt Me While I'm Banned in DC». В перерывах между песнями Федян отпускал смачные комментарии матом. Я никогда не слышал, чтобы он так красочно, образно и обильно матерился. Я тоже начал материться. Издали видно было, как туда-сюда бегают переполошенные вахтеры. Мы начали играть «Blitz Warriors». Мысленно я посвящаю ее халифовским, потому что это песня про пацанов с районов, про банды и про их жизнь. «Кровь на улицах, и эти улицы наши». Вспоминаю я текст и начинаю петь. «There's blood on the streets, and the streets are ours. Never forget the warriors. Warriors». Взбудораженная атмосфера в зале заряжает меня. Я тоже стараюсь для публики, катаюсь по сцене, выплескиваю эмоции, выплевываю слова, стоя над толпой. Это ведь такие же уличные пацаны, просто чуть помладше и с другими прическами. Краем глаза замечаю, что вахтеры привели откуда-то наряд дружинников с красными повязками на рукавах по старинке. Очень в тему. Я объявляю последний номер. «Four Skins. Все менты. Ублюдки». Федян с пацанами вступают сразу. В зале творится невообразимое. Дружинники орут: «Снимите их со сцены!» Панки образовали плотное кольцо и не пропускают их в нашу сторону. Завязывается толкотня и потасовка. Мы доигрываем и ретируемся. Явно пора сваливать. В концертном зале ДК «Химзавод» дым стоял коромыслом. Пьяная, раскумаренная молодежь бесилась и прыгала по креслам, как обезьяны. В проходах между рядами лежали штабелями бесчувственные тела ушатавшихся в дрова школьников. Кто-то стоял в темном углу перед сценой и, кажется, в наглую ссал на стенку. Федян обвел толпу мутным взглядом. Еще перед концертом он закинул 6,5 весел Сюзьмы. «Мы доигрывали Warhead UK Subs, когда у меня отключился микрофон. Я выругался и в сердцах швырнул микрофонную стойку с микрофоном на сцену. Микрофон высоко и протяжно загудел. Закурил сигарету. Ритм-секция, Танюха с Ерболом, работала как заведенная машина. Федян подскочил ко второй микрофонной стойке, прижал к ней струны гитары и начал водить ими вдоль стойки, как бы пилить ее своей гитарой. Раздался пренеприятный скрежет, но публика от этого пришла в неописуемый восторг. Федян изгалялся таким образом минут 5-7, потом повернулся ко мне. «Давай, In Memories! Давай!» Федян попробовал взять аккорд. Но то, что он услышал, ему совсем не понравилось, потому что он снял свой Урал, развернулся и побежал в гримерную. В гримерной от него в непритворном ужасе отшатнулись музыканты из заезжей провинциальной группы «Псевдосибиряки». Бешено вращая глазами, Федян заорал. «Полундра! Тима! Где твоя гитара?» Тима, помявшись, достал аккуратный футлярчик и бережно расстегнул его. «Здесь есть влажные салфетки для пальцев», — начал было он, но Федян, ловко выхватив инструмент, уже ломился на сцену. Публика роптала. Какой-то писклявый девичий голосок прокричал. «Давайте, ребята, вы молодцы!» «А молодцы в конюшне стоят! Все ждем Федяна!» Я затоптал бычок и сплюнул на сцену. «А вот и он!» Федян воткнул шнур, и мы с ним начали чуть ли не в унисон «Oh, my sisters and brothers!» «In memory of Saturdays and strange ways!» продолжали орать мы в обнимку на улице у ДК «Химзавод». По домам в эти чудесные летние сумерки идти все никак не хотелось. Аппаратуру уже вывезли, народ разошелся, а мы с Федяном и Танюхой, нашей новой постоянной бас-гитаристкой, так и сидели на скамеечке перед ДК. «Сейчас бы пиво!» Мечтательно протянул я, прикуривая новую сигарету от бычка. Как назло, в этот момент со стороны гастронома показался мордатый сельчанин с авоськой, полный звякающих бутылок. «О, пиво, пиво!» — как ненормальный завопил Федян. Он соскочил со скамейки, перегородил дорогу тому, рухнул перед ним на колени и схватился обеими руками за авоську с вожделенной прохладой, продолжая орать. «Как я хочу пиво! Ну дай пиво, а! Дай пиво!» «Э, ты что? Ну-ка встань, будь мужчиной!» Только и нашел, что сказать мужик. При этих словах Федян встал. Щелк-щелк! Два удара кулаками по широкому лицу и сразу по тапкам. Тот, просто обомлев от такой реакции на свои слова, лишь минуты через полторы пришел в себя и бросился вдогонку. В это время мы с Танюхой скорчились пополам и помирали со смеха. Минут через 5 жертва федяновского нападения, не догнав обидчика, возвращалась бодрой спортивной трусцой в нашу сторону. «Слышь, братка, давай отойдем». «Ну, давай отойдем». «Это друг твой был?» «Ну, и чё?» «Ты мне сейчас ответишь за своего друга». «Базару нет, я отвечу за своего друга», — сказал я. В этот момент мы зачем-то выходили на тротуар. Там у лотка с лимонами стояло еще двое сельчан. Типок крикнул им что-то на своем. Они сразу же двинули в мою сторону с мрачными, угрожающими рожами. К ним по ходу примкнуло еще двое прохожих, выходцев из аулов. Диалога, как и следовало ожидать, не получилось. «Ты еще не говоришь по-нашему?» — спросили они меня. У меня в мозгах промелькнуло дежавю. «Опять химзавод». Только бы не оступиться в арык, в сторону которого меня оттесняли обступавшие меня люди. Я понял, что у них на уме сейчас может быть только одно — развлечение от того, как они будут меня пускать под пресс, запинывать и калечить ненавистного лежачего городского. И еще в то же мгновение я понял, что этого развлечения я им не могу предоставить. Я понял, что я не могу позволить этим людям сделать то, что они задумали, хотя бы ценой собственной жизни. «Ты охуел, что ли, ой, бой?» И меня крепко схватили за руку. «Руки, оу, руки!» — крикнул я, проваливаясь с головой во всепоглощающее чувство ярости, как всегда сопровождающееся временной амнезией. Наверное, это все-таки специфическая реакция организма на ситуацию. В такие моменты отключаются какие-то центры в мозгах, в сознании, чтобы дать волю действия телу. Потому что следующее, что я помню, это повисших у меня на руках Федяна с Танюхой, кричащих мне в оба уха, что надо убегать от ментов и приближающийся звук сирен. Едва успев оглядеться, я заметил, что стою посреди проезжей части, что дорожное движение остановилось и что люди из автобуса и водители машин изумленно смотрят на меня во все глаза, как на диковинного зверя. Потом я побежал за своими друзьями. Мы нырнули в спасительную темень парка, а оттуда напрямки в зияющую дыру химзаводовских дворов с их тусклыми фонарями. Там мы наобум забежали в подъезд одного из домов, сели в лифт, доехали до последнего этажа и выбрались на крышу. Только на крыше, в родной стихии, мы смогли отдышаться. Потом Федян с Танюхой рассказали мне, как все это выглядело со стороны, пока Федян, опорожнив бумажный пакет на ладонь, приколачивал косяк. «Короче, первого ты просто стряхнул себя, как муху какую-то. А потом вы начали драться. Очень жестоко. Ты просто буквально избивал всех, кто попадался под руку. Они начали отступать к проезжей части. Одного, который оказался прямо перед тобой, ты схватил за уши и начал со всей силы хуярить об свое колено. Те остальные просто остолбенели. Потом ты схватил булыжник, ей-богу, наверное, проломил бы ему черепушку, если бы один из тех не развернулся и не побежал оттуда наутек. Ты отвлекся и швыранул булыжником тому прямо в спину. Тот охнул, присел, но побежал дальше. Остальные тоже побежали, а ты побежал за ними. Прикинь, двоих ты нагнал, схватил за шиворот и натурально таскал в разные стороны обеими руками, кажется, даже стукнул лбами друг об друга. Один из них аж выскользнул из своей куртки и побежал дальше еще быстрее. Ты кинул в него курткой и пнул под жопу второго, который тоже побежал затем. Еще один, который был уже на той стороне, залез на карниз общаги и начал колотить в окно, чтобы позвать своих на помощь. Короче, ты просто не представляешь, какое это было странное зрелище со стороны. Тощий панк гоняется за пятью маврами по всей заводской. В тебя, скорее всего, вселилось какое-то сверхъестественное существо. Федян протянул мне косяк и поднес зажженную спичку. «Да, это правда, Алик. Я бы ни за что не подумала, что в тебе столько силы», — подтвердила Танюха. «Ты невероятно сильный». «Дело не в этом», — ответил я, жадно затягиваясь. «Понимаете, я думаю, что тут не могло получиться как-то иначе. Вся разница между ними и мной была в настрое. Эти уроды настроились кого-то избить толпой, легко так, ничем не рискуя, скоротать время». А я в тот момент понял, что сейчас для меня баклан пойдет не на жизнь, а на смерть. Мою или их. Что кто-то сегодня может и не уйти живым отсюда. И что это могут быть или они, или я. А ведь у меня до сих пор такое чувство, что я мог их поубивать буквально. Жизнь отнять. Вот и вся разница между нами. Слава богу, до мокрухи не дошло. «Оставалось немного», — произнес Федян, принимая косяк и задумчиво глядя за край карниза, в темноту сгущающейся ночи, сулящей несколько часов передышки от пьяных песен и перебранок этим безжизненным подворотням, пыльным дворам частного сектора в рабочем поселке и даже затерроризированному мной общежитию. Дурная реклама — тоже реклама. После нескольких бардачных концертов в алматинских ДК журналисты начали брать у нас интервью, в которых, впрочем, их в основном почему-то интересовали наши взгляды на легализацию наркотиков и на жизнь в обществе в случае упразднения государства. Краили редакторы наши интервью, разумеется, как хотели, до неузнаваемости. В конце декабря нас пригласили на предновогодний концерт во Дворце спорта, организаторы которого, очевидно, руководствовались принципом «каждой твари по паре». Настолько разнообразной была палитра представленных стилей. Хедлайнерами были признаны в СНГ местные поп-звезды Мюзикола и А-студио. Мы выступали в первой половине всей этой солянки. Нам дали время на пару песен. К тому времени мы уже начали исполнять собственные вещи, правда, тоже на английском. Тексты я клепал из того графоманского бреда, который записывал на бумагу бессонными ночами под спидом в Англии. В общем, выхожу я на сцену, подхожу к краю и начинаю петь под рок-н-ролльный мотив, такой в духе Рамонеса. «Bad boys always form the gangs», «Bad heads always clash and bang», «Bad boys always take the streets», «Provoke a class war conflict». «Плохие пацаны всегда сбиваются в банды», «Плохие головы всегда бьются друг о друга», «Плохие пацаны выходят на улицы», «Провоцируют классовый конфликт». Последнюю строчку стараюсь выкрикнуть с утроенной эмоцией. «А народа тьма». В первых рядах в основном публика солидная, в том числе спонсоры. Прямо перед сценой стоит новенький Прада. Это их реклама. Фидиан со своими торчащими во все стороны, как иглы, волосами отчаянно кривляется с гитарой, но видно, что ему тоже не по себе. Продолжаем. «We are off, okay, plucked enough today. Let's celebrate the 1st of May. Oh my, I never had a clue. Street life is all I ever knew». «Бежим, все нормально. Нарвали достаточно. Давайте отметим теперь Первомай. Боже, всю жизнь я был непутевым. Уличная жизнь — все, что я когда-либо знал». И вдруг хлоп, мы опомниться не успеваем, как Танюшка, словно гигантская птица, перелетает со сцены на сверкающий капот джипа. Спонсоры вскакивают с мест, но застывают в некоем ступоре. На их счастье, она босая. Она принимает вызывающую, провоцирующую позу, продолжая при этом жестко удерживать ритм. Барабанщик, на этот раз приглашенный из сверх-мега-трэш-грайнд-кор-метал-группы, озирается кругом, чувствует, что что-то не так, и вдруг начинает молотить в любимом стиле. Фидиан достает из внутреннего кармана косухи заранее припасенную отвертку, вставляет между струнами и начинает играть в новой тональности, прыгая, как козел. Я с воплем падаю на сцену и начинаю изображать эпилептический припадок. Танька тоже сползает по лобовому стеклу на капот машины и продолжает играть лежа. Я подползаю на четвереньках к краю сцены и опять заглядываю во тьму огромного зала. Теперь лица кажутся мне невероятно смешными. Я приставляю два пальца к горлу и начинаю хохотать, как ненормальный. Нас отчаянными жестами отзывают за кулисы. Наконец, когда барабанщик, как ни странно, устает, нас благодарят за выступление через микрофон. Мы выбегаем за кулисы и смеемся, смеемся без остановки. Не обращая ни на кого внимания, проходим в гримерку и продолжаем смеяться. «Ну ты, Танюха, даешь оторваться, короче! Как тебе такое только в голову пришло? Ты выглядела просто великолепно!» С искренним восхищением говорю я, раскрасневшийся от удовольствия Татьяне. «Да, это было супер, очень стильно!» Живо поддерживает меня Федян. «Даже не знаю, парни», — смущенно говорит Танюшка. «Это все музыка. То, что мы играем с вами». «Поздравляю, Алик, вы выглядели оригинальней всех», — произносит из распахнувшейся настежь двери до боли знакомый, спокойный и мелодичный голос. Это Альфия входит в нашу гримерную, как всегда, в весьма драматичной манере. Она идет прямо ко мне, своей плавной, но при этом решительной походкой. Как ее сюда пропустили? Она обесцветилась, но ей идет. Хотя в моих глазах ей идет все. На ней стильная одежда пастельных тонов, словно сшитая по ней. Меховая оторочка в сочетании с ее царственной осанкой придает ей сходство со сказочной принцессой. Не хватает только маленькой золотой короны. «Альфия? Ты? Глазам своим не верю. И я иду ей навстречу. На мгновение торможу. Ее взгляд так пронзителен, что я просто теряюсь в нем. В этом взгляде все. Целый мир моих несбыточных снов. Я делаю вдох и делаю шаг. И затем спонтанно, крепко, судорожно обнимаю ее, целую, прижимаю ее к себе. В этот раз я не боюсь сломать ее пополам или задушить. Отпускать не хочется. Я осознаю, что крайне, безумно, до невозможности рад наконец-то снова видеть ее, словно я жил до сих пор исключительно ради этого момента. «Где ты была все это время?» «Долго рассказывать, Алик, правда». Она произносит «это так искренне, тепло и естественно». На самом деле она ведь очень искренняя девушка. До меня только сейчас доходит, как податливо ее тело в моих объятиях, как мы близки друг к другу. Ее тепло, биение ее сердца вызывают ощутимые затруднения в дыхании, но мне хочется, чтобы это не кончалось никогда, чтобы исчезло все вокруг. «Я сейчас снова живу у бабушки на Стендале. Ты же мне позвонишь?» — доносится до меня ее голос, как сквозь наваждение. «Конечно. Когда тебе удобно?» «В любое время. Я буду ждать». Когда она уходит, притихший было Федян спрашивает меня. «Алик, а кто эта девушка неземной красоты?» «Это Альфия. Одна знакомая. Любовь всей моей жизни», — говорю я задумчиво, и, обернувшись, встречаю почему-то полный боли взгляд Тани. «Сразу видно, что между вами что-то есть. Что-то такое очень хорошее, взаимное, красивое», — простодушно отвечает ничего не заметивший Федян. «Я тебе даже немного завидую. У меня никогда такого в жизни не было». «Ладно, придумай лучше, как отметим первое выступление на такой большой площадке». «А что, давайте накидаемся у меня. Чё там думать?» — говорит беспроблемный Федян. «Поддерживаю. Давайте напьемся. Напряженным злым голосом говорит Таня. «Тогда давайте у меня, здесь же ближе». В гастрономе напротив мы еще успели взять пару ящиков Жигулевского с запасом. Кто знает, сколько дней гудеть будем. В ближайшем комке еще 5 пузырей китайской водки, мерзавки, в пластиковых бутылках. Когда барабанщик засобирался домой, Федян решил проехаться на халяву на такси вместе с ним. Они живут в одной стороне. Я посадил их на мотор и вернулся домой. Свет везде был выключен, и нигде не было слышно ни звука. Я позвал Танюху. Ответа не последовало. Я включил свет и чуть не вздрогнул от неожиданности. Она сидела напротив меня в кресле и смотрела мне прямо в глаза, широко вытаращенными, остекленевшими глазами. «Танюшка, с тобой все в порядке?» — спросил я, но то, что я услышал, вряд ли можно было счесть вразумительным ответом. «Голоса сказали мне, что этих мушек нельзя убивать, чтобы не пошел ядовитый дождь. Иначе он смоет в канализацию нас с тобой, нас всех. Лучше я буду собирать эти поганки и сушить этих бабочек». При этих словах она встала и начала собирать с пола воображаемые грибы и ловить в воздухе воображаемых бабочек. Я присел на свое кресло с отломанными ножками и начал наблюдать за ней. Сначала мне было весело, пока я пытался отгадать, какой дури она успела наглотаться. Но потом мой взгляд упал на 5 пустых упаковок из-под димедрола, и я похолодел от ужаса. В этот момент она испустила душераздирающий вопль и повалилась на пол, сотрясаясь в эпилептическом припадке, который несколько часов назад я изображал на сцене. Я подбежал к ней и, протолкнув ей в рот большой палец, изо всей силы прижал ее язык под язычной области. Ее зубы начали стискиваться, подобно заостренным тискам с мощным давлением. Ее рот заполнился моей кровью. Если она откусит мой палец, она может подавиться им точно так же, как и языком. Промелькнуло у меня в голове, пока я второй рукой, наконец дотянувшись до телефонного аппарата, набирал 03. Я провел тогда с ней сутки в токсикологии. Мне выдали список лекарств, которые я должен был приобрести. Мне необходимо было занять денег на эти лекарства, потому что у самого не хватило бы. Я решил начать завтра утром со своего рабочего места. Организация, в которой я работал, к тому времени уже должна была мне несколько месячных зарплат, но это ничего не значило. Никому тогда ничего не платили. Бывшие советские люди учились обходиться без денег, перебиваясь натуральным хозяйством и расширенной системой семейной взаимовыручки. Пока я попросил у врачей отделения сделать все необходимое — уголь, гемодез и так далее — в долг. Ночью пришлось удерживать ее в постели, потому что она соскакивала, дралась с медсестрами, норовила убежать бродить по коридорам больницы. Один раз я задремал, и потом, когда спохватился, нашел ее в ординаторской. Она стояла у окна и разговаривала с Луной. «Мне никогда, никогда еще в жизни не было так плохо. Ты хоть когда-нибудь, хоть где-нибудь на свете видела такое же одинокое существо, как я?» И ее затрясло от сдавленных рыданий. Она ушла из группы. Офидян в то время полностью переключился на синтезаторы, секвенсоры и прочую дребедень в том же духе. Он подружился с профессиональными музыкантами с одной небольшой студии. В обмен на его помощь в аранжировках и студийных записях они охотно предоставляли ему время поколдовать над своим Роландом, и он целыми днями теперь зависал там. Однажды ночью ко мне в дверь постучалась Альфия. Она попросила меня закрыть дверь и никому не открывать. Сказала, что пришла под мою защиту. Она действительно казалась чем-то напуганной и немного растерянной. Она сказала мне, что в ее жизни внезапно все меняется и неизвестно, к лучшему или худшему. Объяснять она не хотела, а я не стал расспрашивать. В моей компании она быстро пришла в себя, стала самой собой. Такой, какой я ее всегда любил. Когда я услышал от нее слова любви, я позволил чувству, которое так усиленно гнал от себя из робости, заполонить собой все мое существо. Первые нежные прикосновения, первые робкие поцелуи чуть не разорвали мое заходящееся в бешеных ритмах сердце. Они заставили меня почувствовать себя перед лицом какой-то необъятной, непостижимой тайны жизни, которую могла открыть мне только Альфия. Ее глаза, ее губы, ее миниатюрное стройное тело вызывали во мне ощущения, которые едва умещались в моем сердце. Настолько они казались больше, чем я. Ее близость заставила меня начисто забыть обо всем, затеряться во времени и пространстве, ощутить себя эфемерной пылинкой, сгинувшей в просторах Вселенной. Мы изучали друг друга, рассказывали истории из жизни, смеялись и клялись в вечной любви. Она заснула, как ребенок, пока я расчесывал ей волосы гребешком. В ту ночь я полушепотом сделал ей предложение, от которого она отказалась, тихо, но твердо. На следующее утро я должен был уходить в прокуратуру. Мне пришла повестка в связи с Танюхиной попыткой самоубийства. Алые лучи рассветного солнца падали на красивое лицо моей сладко спящей Альфии, освещая его, как диковинный цветок, подаренный провидением, пусть и всего на одну ночь. Я невольно залюбовался ею. Время в тот миг словно бы остановилось. Или я хотел бы, чтобы оно остановилось. Я задернул шторы, чтобы стремительно восходящее солнце не потревожило ее сон. Наспех приготовив какой-никакой завтрак, я оставил его для нее на столике рядом с диваном, на котором мы спали. Когда я вернулся, ее уже не было. Она оставила короткую прощальную записку с выражением благодарности. Ничего особенного, но я почему-то сразу нутром понял, что я ее больше никогда в своей жизни не увижу. Как-то вечерком, проходя по району, я еще издалека заметил сгорбленную фигуру, бредущего куда-то шаркающей походкой парня, показавшегося мне знакомым. Подойдя поближе, я воскликнул от удивления. «Султанбек, ты?» «Салам, а я тебя и не узнал». Он как-то стремительно и неожиданно постарел, пожелтел. Над глазом у него был здоровый шрам, настоящая пробоина. «А ты сильно изменился!» Он широко ухмыльнулся беззубым ртом. И сразу, словно бы спохватившись, деловито так спрашивает. «Алик, братан, не займешь стольник или лучше две бумаги?» И для убедительности добавляет. «Я на кумарах просто сейчас». Подлечиться надо. В тот раз я почему-то опять, кажется, не успел хорошо подумать, прежде чем ответить. «Две бумаги найдется, только давай вместе сварим. Можно у меня». «А я и не знал, что ты тоже этой хуйней занимаешься», — говорит Султанбек. «Нет, я хочу только попробовать», — честно отвечаю я. «Да зачем тебе это надо?» — задумчиво говорит он, но потом, словно спохватившись, быстро добавляет. «У тебя, говоришь, и сварить можно?» «Ага». Ждать приходится недолго. Султанбек проворно ныряет в соседний подъезд и выныривает уже с довольным лицом. «Мы идем ко мне». Сгорбившись над плиткой, он колдует с поварёшкой. А потом неизбежно наступают эти роковые 5-10 минут, изменившие всю мою жизнь. Ведь, по сути, наша жизнь — это такой хрупкий дар свыше, который до неприличия легко и быстро можно спустить в унитаз, в особенности по малолетству. Бывший смотрящий по старшему возрасту протягивает мне прикуренную сигарету. Иллюзия полного и абсолютного понимания течения жизни, причин и оснований всех наших горестей и радостей, превратностей судьбы завладевает затуманенным сознанием. Умиротворенная отрешенность похожа на описание жития святых буддизма, этой древней терапевтической религии, погруженных в тысячелетнюю спячку восточных народов. Секрет прост. На самом деле это химическая реакция. Опиаты высвобождают эндорфины, гормоны старения и пресыщенности, подавляя адреналин, гормон юности и энергичного желания жить. По крайней мере, так это мне позже объяснял один сокамерник. Когда Султанбек уходит, я тоже выхожу побродить по ночным улицам. Мне хорошо на них. Эти улицы все еще остаются моими. На них я повзрослел и возмужал. На них я потерял свое глупое сердце. По ним я плыл и сейчас, словно рыба в воде, в эту безлунную, нескончаемую, немую ночь, понимая все, готовый ко всему и способный на все. Если тебе встретится Будда, убей его. Я колюсь два раза в неделю. Два раза в неделю я устраиваю себе праздник души и забвения от более уязвленного сердца. Я не чувствую никакой зависимости, и мне кажется, что я могу играть с этим и дальше, что я не подсяду, как другие, что я умнее. Правда, отними у меня эти два раза в неделю, я наверняка почувствую, по крайней мере, дискомфорт. Я уже привык к тому, что теряю одну работу за другой. То я под передозом зависну, запертый в туалете на час после укола, так что скорую приходится вызывать, а в ведре находят использованную машинку. То иду под каким-нибудь предлогом с работы на 4 часа вместо 15 минут, ведь надо и дождаться барыгу, и место найти, где сварить и уколоться, и, возможно, позависать. А это всегда может занять больше времени, чем планируешь. Меня увольняли, даже несмотря на то, что до этого мне месяцами не платили зарплату, даже несмотря на то, что люди тогда ходили на работу скорее по привычке и сохраняли свои рабочие места лишь из гипотетических материальных интересов. Тем не менее, работал я везде неплохо, и там, где меня еще не успевали вычислить, меня ценили. Но когда я чувствовал, что вокруг меня начинает сжиматься кольцо подозрений, доносов и многозначительных взглядов, когда внезапно в разговоре со мной изменялись интонации кадровиков и начальства, я начинал судорожно обзванивать новых работодателей по объявлениям и бегать по городу пешком со своим резюме. Когда я приходил на собеседование сразу после укола, меня порой спрашивали, не страдаю ли я от какой-либо хронической болезни, уж очень у меня вид нездоровый. Вчера, например, мне что-то такое сказал китаец из торгового СП Накирова. Однако сегодня вечером я не под ханкой. Я решил поменять тему и принять винт, эфедрин. Пацаны на Бладхате, где мы кололись, задернули все шторы, отрубили и заглушили все источники шумов, туго завинтили все краны. Я лег на кушетку, и мне положили на лицо сложенные в несколько раз полотенца. Эфедра любит тишину. Это старики с микров насобирали на склонах Тяньшаня и заварили накануне. Минут через пять я почувствовал приход. Я понял, о чем говорили те пацаны. Это же типичный эффект спида, я сразу его узнал. Наверняка, если бы они попробовали амфетамины, сказали бы то же самое. Сегодня ночью мы выступаем в пилоте. Пару недель назад в Алма-Ате открыли первый ночной клуб, и вот нас уже пригласили выступить в нем. Федян одолжит у своих кентов Роланд. Он проиграл мне свой материал, а я подобрал к нему тексты из моей графомании английского периода. Я выбрал самые замороченные и сложные тексты, где речитативом, где для пения. Выбрал и кое-какие короткие односложные фразы для того, чтобы выкрикивать их под ключевые и цепляющие петли. Мы сделали четыре вещи скорее экспериментального типа, вроде кабаре «Вольтер» периода «Drinking Gasoline», но разбавили их быстрыми, танцевальными ритмами. «The hollow rooms don't leave no trace, in our memories leaving space. They don't invite, they stay aside, don't drive you out since you're inside. I measure steps, I count the years, my time is woven by the loom. In hollow rooms I disappear, and here comes one more hollow room». Пустые комнаты не оставляют следа. В наших воспоминаниях оставляя свободное место. Они не приглашают, оставаясь в стороне. Не гонят прочь, если ты внутри. Я меряю шаги, я считаю годы. Мое время ткется на ткацком станке. В пустых комнатах я исчезаю, и появляется еще одна пустая комната. Я танцую в клубе с местными тусовщицами. Одна из них довольно симпотная, если бы не щель в передних зубах. Так и вешается на меня. Все в курсе, что у меня сейчас нет девушки. Но мне и не до нее. Когда до выхода на сцену остается полчаса, иду в туалет, потому что не выдержал и все-таки зацепил на районе трешку Ханки, чтобы врезаться по такому случаю. По пути в вестибюле встречаю местную певицу Камилу Габдуллину. Мы с ней вместе выступали во Дворце Ленина и во Дворце спорта. «А я пела на свадьбе у твоей подружки», — говорит она. «У Альфии». «А за кого она вышла?» «За одного парижского медиамагната. Говорят, он мультимиллионер. Она будет работать фотомоделью в принадлежащих ему французских изданиях». «Круто. Будешь сейчас на танцполе? Мы будем выступать с новой программой». «Обязательно». В туалете я запираюсь в кабинке, снимаю свой ремень с шипами, перетягиваюсь, отыскиваю вену. Мне это все еще удается легко. И прикуриваю сигарету, которая заранее торчала у меня во рту. Шприц заворачиваю и спуливаю в ведро. Сигарета в руке догорает до половины, повиснув над белым кафельным полом и изогнутым хоботком пепла, в который превращается сгоревший, но не скуренный табак. Кто-то ломится в дверь. Это Федян. Пора на сцену. Усилием воли я поднимаюсь и бреду за Федяном на сцену. Выхожу к микрофону. Кто все эти люди? Почему они так одеты? Почему они так ведут себя? Как же все изменилось? Федян заряжает первую вещь. «Танцуйте, суки!» Ору я в микрофон, но меня никто не слышит. «Алик, включи микрофон!» — кричит мне Федян. «Я забыл ебаные слова!» Ору я уже во включенный микрофон под раскачивающие стены клуба басы. Из зала раздается одобрительный хохот и хлопки. Я ловлю тему и начинаю петь. «The hollow rooms, oh hollow rooms, my hollow rooms». В принципе, выступление проходит нормально. Я как в тумане пою те припевы, части куплетов и выкрикиваю те фразы, которые помню. «Society kicks, society kicks, society kicks». Здесь у Федяна классные сверхскоростные хэты-бочка. Человек бы так не сыграл. Люди дрыгаются, танцуют, все в основном уже ужратые. Вдруг на танцполе начинается переполох, толкотня. Раздается пронзительный женский визг, сбегаются секьюрити. Кажется, кто-то выстрелил в кого-то из газового пистолета. Society sucks, society sucks, society sucks. Я уже еле ворочаю языком, буквально повисая на микрофонной стойке. Дает о себе знать диазепам. Мне на все наплевать. Хочется, чтобы все это представление побыстрее закончилось. Непреодолимо хочется уйти. Уйти от всех. Куда-нибудь. На улице. Улучив момент просветления и встряхнувшись, я так и делаю. Никому до этого нет дела. Федян остается один, пританцовывая над своим любимым синтезатором. Я ухожу под автоматические дроби рабочего и холодные хлопки клаперов. Во мне больше нет музыки. Я не чувствую ее в себе. Я не чувствую уже больше ничего. На той же неделе меня арестовали на улице за следы от частых инъекций на венах. Так как у меня запретов на себе не было, меня подержали пару суток в КПЗ. Как обычно, избили в кабинете у следака, а потом и отпустили, отобрав все, что у меня было ценного. Полпачки сигарет, шоколадку и коробок спичек. Когда я вернулся домой, у меня звонил телефон. Я поднял трубку. Звонили из того самого китайского СП. Если я пройду медосмотр и смогу доказать, что действительно не страдаю никакими серьезными хроническими заболеваниями, я смогу занять позицию специалиста по статистическим данным в их представительстве на острове Гонконг в Тихом океане, сказали мне. Разумеется, я согласился.